Глава 50. Люба. Нас отвозят в самую ближайшую больницу. «А чего не в клинику?» – спрашивает Данте, осматривая убогость приемного покоя. Да и запах тут, надо признать, неприятный. «Далеко ехать было, да и не лежать же ты будешь, но надо зашить». «Что бы я без тебя делал?» Прижимается он ближе, а я пихаю его локтем, утыкая свой телефон, где запостила себя в бассейне. «Ты без меня? Даже не знаю до сих пор, бы, наверное, денег у папы просил. А теперь вон какой самостоятельный!» «Пожалуй, я был не против стать снова маминым сыночком, если бы это избавило меня от наваждения к тебе». «Это ты меня так обидеть хочешь?» «Просто констатирую факт». «Да-да, бедный и несчастный Данте. Как тяжело, наверное, было трахать Олю и мечтать обо мне. Как ты страдал!» «Между прочим, страдал. Смотреть, как ты икшаешься то с одним, то с другим». «Давай закончим, пока у тебя рана сильнее не расползлась». «Каким это образом?» «Потому что я тоже чем-нибудь тебя ударю». «Распутин!» «Зовут этого придурка в процедурную. Пройдемте, девушка ваша тоже может зайти». «Я не пойду». «Тогда и я не пойду». «Ты больной? Иди давай». «Все ждал, когда тебя снова моей девушкой назовут. Боюсь туда без тебя идти. Они там в меня иголки будут вставлять». «Напиши это на моей надгробной доске. Девушка Данте, потому что ты меня сведешь в могилу. Попрошу не давать тебе анестезию». «Эй, нет! Подожди меня тут, садистка». «От садиста слышу!» Он уходит с медсестрой, а я остаюсь в коридоре и шумно выдыхаю. Мне дико стыдно. Перед Лешей, который лежит там, в доме. Перед Асей, которая не понимает меня. Перед самой собой. Я столько раз себе обещала завязать, но как Андрей постоянно возвращаюсь к запрещенному веществу. Только если его губит здоровье, мое упорно губит психику. Почему я здесь? Почему переживаю, чтобы ему было не больно? Почему жду от него каких-то действий? Почему память, предательница, все время напоминает о хорошем и так лихо стирает плохое? Много читаю и смотрю про маньяков, которые абьюзили и мучили девушек, держали их в заперти или просто шантажировали. Данте и близко не сделал ничего похожего. Все его действия были похожи на дергание косичек понравившейся девушки. Пусть и очень грубо, пусть где-то обрывая волосы, но при этом не бил, не унижал на людях. Хотя где-то ему это очень хотелось. Боже, я ищу ему оправдание. Да той отповедью летом я тоже пыталась их найти. А потом это Оля. Да как он посмел после всего не за мной ухаживать, найти себе подружку? И теперь он говорит, что любит, как плюет в лицо своей любовью. Как можно любить, быть одержимым, но при этом стабильно пихать в другую? Как? Скотина, ненавижу его. Жаль, я не решилась ударить той бутылкой. Я бы точно убила, и меня бы оправдали после моей истории. Готов, ваш молодой человек? Слышу сбоку голос. Врач уже приносит выписку и листок с рекомендациями. И еще, я бы рекомендовала обратиться в полицию и написать заявление на того, кто ударил. Спасибо, решим, что делать. Мы выходим из больницы. И я вызываю такси, а этот придурок планирует закурить. Я отбираю сигарету и выбрасываю. Люба! Ты читал, что врач написал? Воздерживаться от алкоголя, спиртного и секса 3 месяца. Ты врешь! Забирает он у меня листок, читает, пока я сдерживаю смех. Как он выдержит, бедненький? Пипец! И это в новогодние праздники! Значит, ты будешь следить за этим. Вот еще. Я забираю Лешу и еду в город. Да где это такси? Какого нафиг Лешу? А я? А ты ищи себе новую медсестру. Тебе не привыкать. Люб, тебе совсем меня не жалко? Между прочим, я получил, потому что впервые искренне поделился своими чувствами. Да ты охренел! За что тебя жалеть? А давай я маме твоей позвоню. Она пожалеет. Скорее добавит, Люб. Слава богу, такси приезжает, но и там мне нет покоя. Этот пришибленный садится так близко, что не вздохнуть толком. А я не пытаюсь его отодвинуть. Наоборот, почти наслаждаюсь этой гармонией, когда он и не лезет ко мне, и рядом просто находится. Просто рядом. Мы долго едем в тишине, пока он не открывает свой грязный рот, но выдает неожиданное. А поехали на лыжах кататься? Остатки мозга все-таки вытекли. Ну какие лыжи? А чем тогда займемся в каникулы? Лично я буду к экзаменам готовиться, а ты как хочешь. Тогда давай в домике останемся. Тут явно поудобнее, чем в общаге. Не могу понять, зачем ты все еще там живешь. Денег у тебя точно много. Ну и дура, раз не понимаешь. Ну вот что за придурок? Почему нельзя общаться без оскорблений? Только не надо мне рассказывать, как ты хочешь быть ко мне ближе. Сама все знаешь. Зачем рассказывать? А ты? С деньгами, судя по подписке, у тебя проблем нет. Сказать, не сказать? Высмеет или скажет, что у меня ничего не получится. Хочу долг твоему отцу отдать. Данте на миг замолкает, даже отодвигается, смотрит на меня, как на сумасшедшую. Ты сейчас серьезно? Вполне. Я же написала расписку. Люба, он не ждет, что ты все вернешь. А мне плевать, чего он ждет. Я все верну и закончим эту тему. Ладно, делай, как знаешь. Но давай остановимся в домике. Там удобнее. Почему ты постоянно говоришь так, словно мы пара? Спутал будущее и настоящее. Ты все равно станешь моей девушкой. Сама этого хочешь. А мне нужно лишь быть рядом и ждать, когда ты примешь правильное решение. Алеша, ты о нем подумал? О нем подумала ты, когда уложила беднягу спать. Не мучай его. Ему все равно ничего не светит. Как не светило Максу или Леону. Ты моя, и прекрасно это осознаешь. Только вот я тебя своим назвать не могу. Ты буквально пропах чужими телами. Я сделаю дезинфекцию и больше не буду пачкать руки. Ну вот как с ним разговаривать серьезно? Делай, что хочешь, а я буду делать, что я хочу. Готовиться к экзаменам в домике? Не смотрит даже, но так и тянет его улыбнуться в ожидании ответа. А у меня мурашки по телу от того, что он рядом, от того, что нам предстоит мучиться в одном домике так долго. Господи, я реально мазохистка. Да, думаю, там будет всем удобнее. Ты сказала всем? Конечно. Ты же не рассчитывал, что я останусь с тобой наедине? Сколько? Что сколько? Оскорбляюсь я. Купить меня решил? Серьезно? Сколько дней нужно воздерживаться, чтобы ты пустила меня в себя? Ну, в смысле, в свою жизнь. Это шутка? Нет. Да ты и месяца не протянешь. Не смеши меня. Не проверишь, не узнаешь. Данте, я не могу дать гарантии, что после года твоего воздержания я прыгну к тебе на член. Давится Данте воздухом. Блин. Так что смотри сам. Год. Да ты сама не выдержишь. Я без секса почти два. А как же вибратор? Ты можешь говорить тише? Переходим мы на шепот, хотя мой погромче будет. Это не считается. Он внимательно смотрит в мое лицо. Расстанься с Рычковым сегодня. Год, Данте, если я только увижу, что ты подкатываешь яйца, или застану, или кто-то пустит слух... Я даже слушать твои оправдания не буду. Год, Люб, и больше ты от меня никогда не отвяжешься. Ой, да можно подумать, у меня был хоть шанс. Фыркаю и не даю себя поцеловать даже, хотя Данте все равно присасывается к моей щеке, вызывая по телу высокую степень электрического разряда.